Лето в разгаре. Свет, как пожар, и мертвенно-бледное небо. Зной навис над стенами, над деревьями, над изнемогающими людьми. Ветер, дующий из Африки, сушит листья и губы. Даже египтянка Глауки лежит, растянувшись на боку, с потускневшей шерстью и приоткрытым ртом. В ночные часы женщины откидывают пропитанные потом простыни, обнаженными медленно выходят и ложатся на плиты. Они быстро пачкают их потом и, поворачиваясь, скользят чуть дальше, как безвольные сонные ужи, пытающиеся спастись от собственной влажности. Утром служанки сотрут эти перламутровые разводы, подобные следам улиток, сперму одиноких ночей. Мужчин нет в крепости, они бьются на северном побережье. Сегодня служанкам не мыть полы. Раздался стук в ворота крепости. Это вестник, задыхающийся вестник трагедии. Он скакал всю ночь, не отпуская поводьев. Под ним пало несколько лошадей. Служанки не берутся за метлы и ведра. Они поднимают крики и стоны. Их причитания разносятся по залам и коридорам, множатся, достигают слуха трех сестер. Дионисий с войсками потерпели поражение от карфагенин в Кранионе, близ Панормуса. Разгром ужасен. Лептин убит. Гармония, Нектея и Пимплея перемежают вопли глухими стонами. Только две старших сестры безмолвствуют. И глаза их сухи. Они смотрят друг на друга. И Дике, кажется, догадывается, о чем думает Сафро. Лучше погиб Дионисий-младший. А сама она думает, у меня не будет ребенка. Только дети сестры. Ребенок будет у меня только от сестры. Эта фраза быстрой тенью промелькнула на заднем плане ее внутреннего театра. Через пять дней прискакал второй вестник, тоже выбившийся из сил. На дороге, по которой возвращалась в Сиракузы, основная часть войск, коня Феорида, укусила гадюка. Обезумевший от боли конь бросился вперед. Даже такой превосходный наездник, как Феорид, не смог усмирить этот безумный галоп. Конь налетел на дерево, Феорид умер мгновенно. Как темные валы вкатывались в город тяжело огруженные обозы и катапульты, конвоируемые понурыми мужчинами. Вот Дионисий с жестким застывшим взглядом впервые жены и дочери видят его молчаливым. Молчат и они, даже Аристомаха. Он привез прах своих братьев. Похоронная церемония состоялась в саду. Дике попросила замуровать урну лептина в стене рядом с гранатовым деревом. Отец согласился. Гармония обливается слезами, как девочка, плачущая по любимому дяде, заметили Сафро и Дике, а не как супруга, оплакивающая гибель мужа. А Дике лишилась сна от горя. Ночами она кружит по саду, горло ее сжимается. Живот терзает боль. За короткое время она сильно похудела, зачахла от сознания того, что потеряла одновременно любимого мужчину, долгожданного ребенка. Она ходит от дерева к дереву, обнимает стволы, желая исчезнуть внутри их, или падает на траву, сотрясаемая их сухим рыданием, как жестоким ветром пустыни. На несколько мгновений проваливается в сон и просыпается, не успев найти в нем утешения, и снова встает, и видит летний рассвет, и веселое пробуждение птиц и запахов, они невыносимы. Через два месяца после возвращения армии она заметила фигуру, проскользнувшую словно тень между деревьями и направившуюся к западной стене. Гармония-то вовсе не убита горем. И втайне очень горда. В Кранионе погиб командующий личной гвардией тирана. Его сын сражался с замечательной храбростью и хитроумием, так что Дионисий доверил ему пост его отца. Быстрое повышение для 30-летнего. Его имя уже звучит в стенах дворца. Ходят слухи, что Тимократ эффективно реорганизует корпус наемников, разбитый при Кранионе, и что Дионисий-младший высоко его ценит. Позднее в коридорах дворца зародился слух, дошедший до женских покоев. Говорили, что в ходе битвы Дионисий заставил своего брата занять весьма рискованную позицию и приказал удержать ее любой ценой. Этот подвиг Лептин совершил, стойко сопротивляясь, пока не пал под напором превосходящих сил врага. Благодаря его стойкости остальная армия под командованием Дионисия частично уцелела и смогла отступить, не понеся слишком больших потерь. — Так значит, Лептин был вернее своему брату, чем мне, — задумалась Дике. — Он, человек, разочаровавшийся в войне, решил погибнуть на ней? Или предпочел быть убитым? Дике осмелилась высказать это. — Да, убитым старшим братом, который завидовал его талантам стратега, в то же время пользуясь ими. Старое мужское соперничество под прикрытием братской любви, Атрей и Тест. Слишком усталый, чтобы возненавидеть своего отца, молодая вдова берегла свою энергию, чтобы сохранить в себе образ утраченного супруга, нежного и сильного. Софро. Дике повела меня в сад. Она хотела показать мне вещество, которое выделяют смолистые сосны, привезенные отцом из Италии. Их ствол надрезают, чтобы собрать в стаканчик вытекающий сок. На одной из сосен, особенно плодовитой, виднелось большое скопление желеобразного вещества. Мне оно показалось противным. Я даже напомнила мертвую медузу. Садовники, — объяснила Дике, — называют это истечением Илифии. Помнишь, это богиня, ведущая родами, та, что развязывает женское чрево? И правда. Смола напомнила странную застывшую смесь плаценты и околоплодных вод. Меня сотряс внезапный приступ тошноты, я не могла удержаться. Рвота брызнула на платье сестры и на истечение Илифии. Мы посмотрели друг на друга с недоумением. Я поняла. Она тоже. Я свалилась у корней дерева, сраженная отчаянием. Дике. Вернувшись с войны, мужчины делают женщинам детей. Или их убивает супруга, как того, что вернулся с победой из строя. Когда мой брат Дионисий вернулся из Краниона, я увидел в глазах Софро убийственный блеск, сверкающие лезвия, золотые огоньки в серых глазах. Она носит ребенка и словно не знает об этом. Она как будто отрицает свое состояние. Филистион сказал мне, что он никогда не видел, чтобы женщина на 7-м месяце так мало пополнела. Вместо нее полнею я. Кстати, я чуть не сказала «мы на 7-м месяце». В моих глазах она остается такой тонкой, такой прозрачной, что иногда я в тревоге представляю, что сквозь просвечивающие покровы станет угадываться подвижные тельца зародыша. Лет я брежу в свою очередь. Возможно, ведь эта беременность поражает меня, грызет изнутри. С тех пор, как не стало моего дяди супруга, мною овладела такая сильная тоска. Вначале я чувствовала тяжесть внизу живота, как перед месячными. Вскоре они прекратились. Лишь немного крови просачивается время от времени. Груди мои набухли, бедра округлились. Софро вместе со мной носит траур по Лептину, молчаливая, но чуткая к моему страданию. А я ношу этого ребенка, которого она не хочет, который остается ей чуждым, этого маленького незнакомца. Я принимаю, оказываю ему гостеприимство с радостью и счастьем. Я защищаю его, возлюбленного моего гостя. Хотя у нас с Софро разные матери. Мы поняли, как нам достичь теснейшей близости в самой глубине наших тел. Гармония. Когда я прижимаюсь к нему в конюшне, он уже обнажен, молчащий, с напрягшимся органом. Он такой голый, что мне хочется одеть его моими волосами. Но вот он уже во мне открывает меня и окружает, и темная амфора моего живота зажигается светом. Сразу же мы входим в царство превращений. Мы превращаемся в играющих коней, скачущих бок о бок, и вдруг я чувствую внутри себя царственный галоп. Мы становимся птицами, которые кружатся вот друг возле друга, дерутся они или любятся, они щебечут пронзительно и звонко, и вдруг одна увлекает другую в своем полете в безграничный простор. Мы становимся дельфинами, резвящимися и скользящими друг возле друга, и внезапно скрываемся в морской глубине. И бездонная глубина океана сливается с безграничной вышиной небес. Филистион позвал Дике, чтобы она перерезала пуповину. Они положили девочку на живот Сафро. «Лаудамия!» — прошептала мать. Ее сестра и врач не возражали. Они настороженно молчали и ждали начала припадка. Ничего, ни молока, ни бреда. Сафро замкнулась в безразличном спокойствии. Узнав об имени, которым дочь нарекла своего ребенка, Аристомаха разразилась криками. Она прибегла к суду своего супруга, тот добродушно улыбнулся, почему бы и нет. Вторая бабушка Дорида не вмешивалась, впрочем, ей была неизвестна трагическая история Лаудами. Что до отца Дионисия-младшего? Он не интересовался дочерью, у него была новая страсть. Изучение математики. Филистион, как настоящий пифагореец, знал законы чисел, ему и было поручено приобщить к ним Дионисия. Дике сразу почувствовала, что этого ребенка она будет защищать, как волчица защищает своих волчат. Даже от судьбы, звучащей в ее имени, она не допустит, чтобы оно стало роковым. С любовью она касалась кожи девочки, пушка на голове, помогала няне купать ее и восхищалась потаенным местом между ног, напоминающим надтреснутый миндальный орех, таким трогательным. Только бы ни дядя, ни отец, ни брат не проложили силой путь туда. В ночные часы она часто вставала, склонялась над колыбелью, вдруг Лаудамия во сне перестанет дышать. Однажды ночью Дике приснилось, что она стала Артигией из легенды, плавучим островом. Она чувствовала, что уплывает, ее уносят ветры и течения, но сопротивлялась, желая остаться рядом с Сафро и Лаудами. Проснувшись от испуга, она вспомнила легенду о двух сестрах Артигии и Латоне, одна из которых была плодовита, а другая бесплодна. Через 3 месяца после рождения Лаудамии, около полуночи, Сафро ворвалась к Дике. После смерти Лептина Дике вернулась в их детскую комнату. «Я сказала Дионисию, что больше не буду с ним спать». «Ты не хочешь больше детей, да? Не только это. Я не хочу больше наслаждения. Еще меньше хочу быть обязанной этим ему». Озадаченная Дике молча подвинулась, пуская сестру в постель. Сбивчиво, словно выплевывая слова, Сафо продолжала. «Понимаешь, это чувство, что охватывало меня». «Почему?» — задумалась Дике. «Почему она говорит мне «понимаешь»?» Как будто полагает, что это ощущение мне знакомо. «Это пламя, пожирающее меня, понимаешь? Я не могла не обуздать его, не отказаться от него. Ах, это было невыносимо! Я кричала, уже не зная, от наслаждения или от бешенства, а он, конечно же, торжествовал. А потом меня мучила ярость от того, что я давала ему власть над собой. Он позволил тебе уйти. Куртизанок ему хватает. К тому же и он, и я исчерпали все радости братской ненависти. Да, на это ничего не скажешь, — подумала Дике. Сафро встала, открыла окно и выгнала наружу в сад. Ах, как хорошо пахнет! А еще меня взбесило, что он захотел брать у меня уроки философии. Дике улыбнулась. Дионисий ее просил об этом. Знаешь, поздний вкус к учебе пришел к нему с изучением математики. Он слышал, что Платон в академии все более настаивает на необходимости этого предмета. И, кроме того, Дионисий очень боится растущего влияния твоего дяди Диона. Когда папа умрет, надо же и об этом подумать. Дионисий не знает, будет ли он на высоте, чтобы наследовать ему. А поскольку Дион вслед за Платоном утверждает, что правитель прежде всего должен знать философию... Сафро обернулся. Ах, да! Царь-философ, если я правильно помню. Мой брат не чувствует себя ни царем, ни философом. Он желает власти, желает и боится ее. Его горе в том, что у него нет отцовского размаха, и он сам это прекрасно знает. Возможно. Но я видела его в деле со мной, и мне кажется, что он достаточно склонен к власти на свой извращенный манер. Дикини ответила. Да, Дионисий очень умен. Он хитер, как отец, но он недостаточно энергичен и стоик. Она предпочла переменить тему. Будет лучше, если дети останутся с тобой. Мы можем занять комнату рядом. Там будут ночевать Ирида, и Лаодамия, и Сниктей. А Полократу, раз ему скоро исполнится 10 лет, можно отвести собственную комнату. Как ты думаешь? Как хочешь. Дике не сомневалась в том, что сестра предоставит ей позаботиться об этих переездах. И Дионисий отец не вмешается в телесный разрыв между его сыном и дочерью, о котором ничего не станет известно за стенами дворца-крепости. Раз уж пристойности соблюдены, и потомство уже есть, ну, что ж, даже беспокоиться о другом. Ходят слухи относительно новых брачных союзов, и Дионисий, скорее всего, не позволит двум своим дочерям остаться вдовами. Ни одно имя еще не названо, но Дике чует запутанную интригу, которую затеяла Аристомаха, вновь завоевавшая превосходство над Даридой. Она хотела бы даже вернуть ко двору своего сына Нисая, но тот отказался, предпочитая мир и покой на своих землях. Что до Дике, то она твердо решила отвергнуть любую новую партию. Сафро села на кровать. Помнишь, как Пимплей рассказывал нам легенду об источнике Аритузе? В общем-то, этим она пыталась предостеречь нас против хищников, готовых к нападению. И мы действительно испугались. Мы подумали, что они могут когда-нибудь прийти с моря, взять в осаду наш остров, наш сад, наше детство. О, да! Мы так ясно представили себе ахейцев перед стенами Трои. Роковая ошибка. Хищники были внутри стен и даже внутри семьи, и мы любили их. Мы до сих пор их любим. Сафро встряхнула растрепанной гривой волос. Дике предпочла не знать, знак это отрицание или гневного согласия. Она прислушивается к ветру, шумящему в листве рядом с террасой. Ветер с востока дул все сильнее. Предвестник бури, первой бури этой осени. Скоро до них донесутся голоса волн. Сафро заговорила вновь. На самом деле легенда об Аритузе предназначалась для того, чтобы предостеречь девочек против насилия. А как насчет кровосмешения? Была легенда о мире. Ах, да, и правда, я забыла о ней. Вспомни-ка. Филистион и Пимплея рассказывали ее по-разному. По одной версии, желания и его осуществления исходили прежде всего от дочери, по другой — от отца. Сафро легла и раздраженно проговорила. С обеих сторон, конечно. Оба желания притягивают друг друга, усугубляют. Она быстро повернулась, прошептала несколько прерывистых слов. Твой брат Я злилась на него за то, что он не мой отец, хоть и носит то же имя. Самозванец. Конечно, я думала об отце, и ты тоже, чтобы ты там не воображала. Я и ты от разных матерей, но желания у нас одинаковы. Молчание, нервное подергивание ног, и Сафро уснула сразу в изнеможении. Дике не сомкнула глаз, не даемая тревогой. Неужели хищники их жертвы-сообщники? Ее растревожил и запах тела сестры, который она, как ей казалось, давно позабыла. Эти откровения, такие же непристойные и грубые. А может быть, Сафро покинула супружеское ложе после последних объятий, враждебных и бурных? Дике вновь чует запах детства и отрочества, кисловатый, как щавель, но изменившийся, более резкий. Мужчина побывал здесь, родной брат Дике, запах их клана, сложное благовоние с множеством ингредиентов. Брат, предшествовавший ей в материнской утробе матери, обживший место, где затем поселилась она, Дике, и уже по-другому забравшийся в чрево Сафро и поселивший там троих детей, которых я считаю своими, — подумала Дике. Эти не тоже по-своему устроились в моем теле, особенно последние, Лаодами. Столько гнезд, утроб, переплетенных, запутанных, столько телесных сплетений, оставленных следов, перекрестков, где встречаются и сливаются семейные запахи. Да, да, есть от чего волноваться. Даже ветер, проникающий в комнату, не смог бы их рассеять. Ветер, приносящий ароматы, смешанные с запахом чернозема и морской свежести. Короткое мяуканье, как предупреждение, и пушистая теплота проскользнула между двумя женщинами. Кошка покрутилась, устраиваясь, как в норке, нежной и своевольной. Сафро, не просыпаясь, положила руку на хребет Глаукии, привычного божества ночи. Дике погладила головку, с наслаждением прислушалась к зазвучавшему мурлыканью и понемногу расслабилась, шепча: «О, дочь египетских фараонов, так часто сходивший со собственным братом, ты, породивший с ним многочисленное потомство, оставайся между нами. Умоляю тебя, чтобы я могла заснуть. Останься, ты так нежно нас разделяешь, и от тебя так хорошо пахнет травой, корой, сеном, неведомыми далями».